Глава 8. Клерк тыкнул пальцем, куда следует идти парням и куда девчонкам, и с видом невыразимого облегчения от завершения своих обязанностей с нами попрощался. Женское общежитие, конечно, было расположено отдельно, и в нем был строгий контроль на входе и на выходе. Парней не пускали внутрь ни под каким видом. Эрли ушла с девчонками с несколько растерянным видом, даже разок оглянулась, ища меня взглядом. Я подбадривающе подмигнул. С парнями, с которыми буду жить, познакомился тут же, на ходу. Правда, один из них был мне уже знаком. Тот самый Рабыш. Вот и думай после этого. Была ли жеребьевка на самом деле случайной, или того, кто ко мне подошел после испытания, подселили ко мне поближе? Может, конечно, это паранойя, и подселение ко мне Рабыша — результат случайной жеребьевки. Но кто его знает? Буду лучше на стороже. Двое остальных были такими же парнями из белых и ничем не отличились во время вступительных испытаний, чтобы я их запомнил. Быстро вылетели на втором испытании, не использовали серьезных заклинаний во время третьего. Один был высоким, другой — низким. Высокого звали Херди. Он рассказал, что является сыном алхимика из городка недалеко от столицы. Все завистливо вздохнули. Ему будет здорово во время каникул, в отличие от нас. Учитывая большие расстояния в королевстве, Академия делала щедрый жест. Отправляла студентов на каникулы партиями по крупным городам страны посредством портала. Могла себе позволить. В ней было достаточно серьезных магов, чтобы кастовать такие крутые заклинания без перерыва. Наверное, вторым таким местом в стране был только Королевский дворец. Но вот обратно нам с Эрли придется возвращаться 2 недели очередным караваном, а этому парню всего 1 день. Было чему завидовать. В лучшем положении были только те, чьи семьи жили в столице, но в нашей комнате таких не оказалось. Херди был улыбчивым, плечистым, плотным малым, с лицом густо покрытым веснушками. А вот второй сосед, Схам, был и ниже меня ростом, и совсем тощим. Похоже, вообще собой не занимался, и мышц почти не было. Зато глаза горели хорошо мне знакомым фанатичным блеском. Явно любитель новых знаний и не планирует заниматься всякой там портальной охотой. Будет все время, что в академии, что на каникулах просиживать, уткнувшись носом в книги и конспекты. Я к таким людям очень хорошо отношусь. Они очень сильно двигали нашу магическую науку во время войны. Чудаковатые, конечно, и мало приспособленные к жизни. Но на то и есть всякие боевики наподобие меня, чтобы их опекать при необходимости. А опекать, я сразу понял, явно придется. Раз уж мы живем в одной комнате, то должны помогать друг другу. А такие парни, как Схам, настолько погружены в свои мысли, что пройдут по чужим ногам и даже не извинятся, потому как не заметят. Схам был выходцем из города в 3 днях езды от моего, еще дальше от столицы. Так что в этом отношении мы с ним были почти на равных. «Ну что, соседи, предлагаю выбраться в город и выпить за поступление». Сходу предложил я. Когда знакомишься с новыми людьми и точно знаешь, что придется долго с ними взаимодействовать, нужно сразу брать быка за рога. Побыстрее попытаться понять друг друга, очертить границы совместной жизни, понять, будут ли проблемы по той или иной особенности характера. Из троих мне пока был понятен только Схам. Чем живет и дышит Херди, пока было совсем не ясно, а Рабыш был вообще темной лошадкой, из которой нужно держать ухо востро и копать, пытаясь понять, что с ним не так. Херди согласился с энтузиазмом, чем сразу немного помог лучше понять себя. Рабыш кивнул только через секунду, но с интересом, а вот Схам завис, явно лихорадочно ища повод для отказа. Небось уже думает только о тех книгах, что для нас сложили в ячейках. Мечтает спровадить нас и рвануть за ними. Как с этим бороться, я тоже знал. «Давай, схам, с нами! Нельзя соседям отбиваться друг от друга!» Аккуратно хлопнул я его по плечу. «Аккуратно, потому как книжный червь. Случайно причинишь хоть какую боль, обидится и замкнется. Заодно обсудим, какой у кого есть опыт в обучении. Мало ли, кто-то лучше разбирается в теории порталов, а кто-то в видах монстров». Я предложил проблемному соседу новые знания. Против такого приглашения он устоять не мог. Херди явно шел за выпивкой и хорошим времяпровождением. Рабуш кивнул, потому как тоже понимает, что соседей нужно хорошо изучить, а вот для книжного паренька могла сработать только такая наживка. Выйдя из корпуса, наткнулись на Эрли. Я ей четко сказал организовать такую же вечеринку для своих новых соседок, и деньги на это тоже выделил, так что не понял, что она тут делает. Но по взгляду догадался, что что-то пошло глубоко не так. «Эйсон, можно с вами в город?» Сразу перешла она к делу. «Я Эрли. Эйсон мой брат». «Не такие посиделки я планировал, но что же делать? Хуже всего для схама. При виде красивой девушки он сразу стал похож на улитку, наткнувшуюся рожками на опасность. Тут же забрался поглубже в свою скорлупу. Ну, разве что удастся напоить его и тогда уже разговорить. А вот Херди расцвел. Понятно с ним все. Любит и погулять, и за девчонками приударить. Мы с ним явно поладим». Рабуш же улыбнулся с таким видом, словно препарирует жука. «И велели вроде, но не особенно интересно. Наблюдательный, зараза. Понял уже, что моя сестра обычная сельская девчонка. А ему явно другая девушка нужна. Богатая и родовитая, попробую предположить. Так что в город мы вышли уже с Эрли, впятером. Кабаки я присмотрел разные, не знал же, кто именно попадет ко мне в соседи. Был дорогой, на случай, если в соседях окажутся богачи и снобы. Но Херди и Схам явно были деньгами и титулами не усыпаны. А Рабуш пытался выглядеть таким же провинциалом, как и мы, хотя не факт, что он им был. Поэтому пошли мы в тот, где недавно были с Эрли и Аркошем. Средний по цене с приличным контингентом и совсем недалеко от Академии. В столице имелись и Академии не с таким строгим режимом, как у нас, где студенты по вечерам могли свободно уходить в город. И возле этих училищ, понятное дело, расцветало множество заведений, предназначенных именно для студентов. Но из нашей магической академии студентов выпускали очень редко, только на каникулах, поэтому заведения поблизости на них не могли ориентироваться, прогорели бы уже давно. Так что посетители тут были самые разные. В основном не очень успешные торговцы, чиновники средней руки, но попадались и преуспевающие ремесленники, и молодые офицеры. Когда нас провели к столу, Херди подсуетился так, что Эрли оказалась сидящей около него. Еще один мазок в картинку его облика. Заказали еду и пиво, что покрепче нам в силу возраста еще не полагалось. Конечно, заплатив побольше, можно было бы получить и вино, но сам я это инициировать не собирался. Заодно и проверю, не подаст ли эту идею один из моих новых знакомых. Проверил. Всем хватило пива. Похоже, особого интереса к алкоголю мои соседи не демонстрировали. Это было бы странно в любой другой компании молодежи такого возраста, но все же в Королевскую академию магии поступала необычная молодежь. Минут 10 говорили о своих впечатлениях о поступлении. Естественно, все, кроме Схама. Тот тянул потихоньку пиво, ковырялся вилкой в закуске и чувствовал себя явно весьма неуютно. Я понял, что вот-вот он встанет, придумает предлог, чтобы уйти, и только мы его и видели. Нужно было дать ему то, что обещал, иначе на следующую вечеринку его уже ни за что не вытянешь. Поэтому перевел разговор на тему, что его точно могла заинтересовать, на монстров. Взял и рассказал о своих сегодняшних впечатлениях о высших демонах на финальных испытаниях. и как они выглядели, и что за местность в локации, в которую ведет черный портал. Только, естественно, сказал, что это пересказ истории одного моего хорошего знакомого, который, сильно выпив, перепутал портал. И очень быстро протрезвел, когда увидел, к кому именно заглянул в гости. Схам, едва я начал рассказ, моментально подтвердил мое предположение о нем, как о книжном черве. Горбиться тут же перестал, глаза загорелись интересом, рот и тот раскрылся и не закрывался до конца истории. Интересный парнишка. Обязательно постараюсь пристроить его в мой будущий клан. Рассказывая, я словно невзначай поглядывал и на Рабыша. Нужно было понять, а ему это вообще интересно? Что он пытается разузнать, задавая свои вопросы? Точно понять не смог, но вроде бы демоны, даже разумные, особого интереса у него не вызвали. А Херди, когда сестра испуганно ойкнула, я уж очень выразительно описал, как высшие демоны медленно и зловеще приближались к моему знакомому, поспешил ее успокоить, словно невзначай, взяв ее руку в свою. Херди не заметила, так ловко он это проделал. Правда, хватило одного моего выразительного взгляда в его сторону, чтобы рука тут же была отпущена. Похоже, нормальный парень, чрезмерно зарываться не готов. Но это будем еще выяснять. В целом посидели неплохо. Вслед за мной и остальные рассказали истории про монстров. Херди и Рабыш — явные байки, а Схам — реальную историю, услышанную от деда. Возвращаться в академию мы с Эрли сегодня не собирались. Зачем, если есть дом в городе? Так что попрощались с парнями и направились к нему. «Ну и что у тебя там произошло?» — спросил я Эрли, как только мы отошли на пару десятков метров от парней. Она прекрасно поняла, о чем я спрашиваю, и зачастила. «Да мне такие соседки достались, что просто ужас. Первая — Снопка из зеленых. Дочка какого-то провинциального барона, но считает себя пупом земли. Брезгливо взглянула на нашу комнату, фыркнула и тут же исчезла. Вторая и третья — две столичные фифы из богатеньких. И успели познакомиться еще до поступления. Только я предложила пойти отметить поступление, как одна из них тут же заявила, что ее семья не одобрит, если она будет шастать по дешевым кабакам, а другая сказала, что ее уже парень дожидается у ворот академии. «Да уж», — подумал я, — «что-то мои рекомендации, похоже, для девушек не годятся. А с парнями нормально все сработало». А сестре сказал: «Ну, не переживай. Когда твой источник раскроется и выйдет на полный объем, они сами за тобой будут бегать и искать твоей дружбы. А пока поищешь друзей среди других нормальных девчонок». Слова мои Эрли сразу не успокоили, она еще минут пять что-то злобно бурчала про этих задавак, и что ей еще год придется их терпеть. Но потом все же вздохнула, и мы принялись обсуждать наши дальнейшие планы. Эрли, в них предстояло как можно лучше учиться, и я тоже заверял ее, что постараюсь в этом не отстать. Что касается меня, что у меня было столько планов, которые я никак не мог озвучить Эрли, что голова просто кругом шла. Пришлось сразу же разделить их на первостепенные и те, что могут подождать. Прежде всего, мне нужно было найти способ тихонько покидать Академию и также незаметно в нее возвращаться. Благодаря амулету, полученному в снежной локации, я теперь мог прекрасно высыпаться всего за 4 часа. Занятия в академии начинались в 9 утра, заканчивались в 7 вечера. Спрашивается, зачем мне все 14 свободных от занятий часов торчать в ней, если у меня есть куча других важных дел? 4 часа на сон, пару часов при необходимости на подготовку к занятиям. Все равно я знаю многое, что тут и преподавателям неизвестно, но в остальное время буду решать другие важные задачи. Первая из них — наладить связи с преступным миром столицы и начать подчинять его себе. Я знал, что демоны начинают потихоньку ставить преступников под свой контроль. Так вот, Нужно было придумать, как этот процесс застопорить. Первичную информацию я собрал в степи у той банды, что послала наркоманов обворовать фургоны в караване. Теперь ее нужно было уточнить и начать действовать. Подчиненных демонам воротил преступного мира надо зачищать, а на их место ставить тех, кто будет знать, почему погибли их предшественники, и от таких контактов воздерживаться. Но это в перспективе. Вначале, конечно, просто налажу связи и использую возможности преступного мира в своих целях. Да для того же сбора информации. Вторая. Когда налажу контакты в преступном мире и обрету там авторитет, нужно будет разобраться с теми, кто поставляет в королевство портальный наркотик. Не удивлюсь, если ниточка приведет к высшим демонам. Дальше нужно будет предпринимать шаги, чтобы подсаживать людей на портальный наркотик стало не так просто, как сейчас. Что победить в сражении с наркотиками удастся, я иллюзий не имел. Но, может быть, удастся замедлить темпы распространения этой заразы. Это уже будет большим достижением. Третье. Имя однокурсника отца, что одолжил ему денег под залог поместья, у меня было. Налажу связи с преступниками, будет кого послать собрать о нем информацию. Четвертое. Нужно налаживать связи со столичными портальными охотниками. Создать среди них репутацию, искать тех, кто потом может присоединиться к моему клану. Совершать рейды в те локации, куда одному мне соваться еще рано. Собирать ценные ингредиенты для усиления, закупаться дорогими артефактами, наращивать свой капитал. Дальше нужно составить максимально полные списки магов, имеющих магических питомцев. Помимо этого, выявлять тех людей, что в будущем займут самые важные позиции в демонической армии, и продумывать шаги по их устранению. Противно то, что армагов поддерживали и те маги, кто вовсе не имел питомцев, и даже простолюдины, вообще не обладающие магией. Имена этих пособников я знаю, как выглядят тоже, надо их выявлять и устранять. При этом магов надо убивать в моменты, когда при них нет их питомцев. Высших демонов я еще пока не потяну. Следующая задача мелкая, но важная. Попытаться убедиться, что встреченный мной в озерном портале незнакомец действительно принадлежит к тому самому клану, что тщательно оберегает свою тайну о птичьих ингредиентах для регенерации. Ее тоже нужно решить через преступный мир, дав описание его внешности. Уж очень у него она характерная. Так-то я почти уверен, что мы нарвались на неприятности, но нужно знать точно. Одна из самых важных задач — начать укреплять клан, искать потенциальных членов и принимать в него, зарабатывать деньги, со временем перевести клан в столицу из провинции. А затем начать возвышение клана. Другим придется потесниться. И, наконец, лучше всего в этом году еще до летних каникул организовать и провести лечение хромоты у самого лучшего лекаря, чтобы и следа от нее не осталось. Вначале нужно накопить на это денег, потом договориться с администрацией академии, чтобы во время лечения разрешили не посещать все занятия, где нужно бегать, прыгать и драться. Для этого нужно наработать себе определенную репутацию как хорошего студента, что тоже потребует времени. А то иначе скажут, сначала учебу подтяни, а потом уже на 2 месяца частично выпадай из учебного процесса. Сам до этого не проучившись нигде и дня, этот момент я прекрасно знал из воспоминаний бывших студентов и выпускников академии. Я вообще в силу этих откровений знал о ней так много, сколько не факт и ее ректор знал. Был в курсе всех слабостей основных преподавателей. Кто падок на молодых студенток, кто давно работает ради галочки и также принимает и экзамены, а кто фанатик, у которого без полной включенности в учебный процесс будешь только и бегать на пересдаче. Кто грозится все время, но никогда не кусается, а кто смотрит добрыми глазами, но затем сдерет с тебя три шкуры. С кем можно на занятиях обсуждать все, что угодно, подвергая сомнению даже непререкаемые истины? А кто из-за такой попытки тут же станет твоим врагом на все время обучения? Так что если бы мое пребывание в столице ограничивалось только учебой в академии, с такими знаниями о предметах и о главных преподавателях, я мог бы стать ее лучшим выпускником. Эх, как бы мне этого хотелось. Но учеба, к сожалению, будет лишь фоном моей основной деятельности, в ходе которой я буду вынужден с каждым месяцем забирать все больше жизней и монстров, и людей. Полный кошмар, конечно, но иначе никак нельзя, или человечество обречено. Видимо, на моем лице все эти размышления отразились по полной программе, потому что Эрли меня встревоженно спросила. «А ты что так приуныл? У тебя же вроде нормальные соседи, особенно этот симпатичный, Херди». «Вот оно как. Этот проныра Херди ей уже симпатичен. Ну, ладно. Раз так разговор пошел, то и мне есть что ей сказать. Да вот задумался, какую из девушек себе среди студенток присмотреть. На первом курсе такой выбор, что голова кругом». Услышав это, Эрли изумленно помолчала, а потом с женской проницательностью спросила. «Ничего это ты так заговорил? Из-за того, что я про Херди упомянула? Так мне еще присмотреться к нему надо. Нормальный ли он парень вообще?» «Ну и это отчасти. Ты же девушка, а не парень. Тебе аккуратнее надо быть», — честно признался я. «А то с дуру влюбишься не в того, и все глаза проплачешь вместо учебы». «Ну, ничего страшного, если отстану», — прагматично ответила Эрли. «Ты же сам только что говорил, что когда у меня источник раскочегарится на полную мощность, я тут всем задавакам покажу, где раки зимуют. Кто же меня с таким-то мощным источником отсюда отчислит?» «Не, моя сестричка иногда может быть настоящей уморой». Я смеялся почти минуту, причем так, что был вынужден остановиться, не мог идти. «Ну, ты у меня и оторва», — сказал, когда отдышался. «С тобой сладу нет. Пожалуй, мне надо волноваться не за тебя, а за Херди». «Можешь пока вообще не волноваться, он просто веселый парень. Тут таких пучок на каждый этаж».